Часть первая, глава 17. Полковник Семин любил говорить: «Для нас терпение – часть умения». Но все сотрудники давно знали, если он вспомнил это присловие, значит, дело идет плохо. Пока Субботин, Рычагов и Постельская докладывали о проделанной ими работе, полковник Семин, которому врачи запретили курить, то и дело брал из коробки папиросу, разминал ее пальцами до тех пор, пока из нее не начинал сыпаться табак, который он потом аккуратно с ладони пересыпал в пепельницу, а пустую гильзу кидал в мусорную корзину. Через минуту он брал из коробки новую папиросу. Когда коробка опустела, он бросил ее в корзину и вынул из стола новую. Так он выкурил две коробки Казбека, и ни разу тяжелые его веки не приподнялись, чтобы посмотреть на сидящих перед ним сотрудников. Последняя рассказывала Постельская. Она очень волновалась, потому что, выслушав сообщение своих товарищей по оперативной группе, считала, что она находится ближе всех к существу дела, особенно после сегодняшней утренней встречи с Арнольдом Шокманом. «Я еще во время тренировки, — рассказывала она, — заметила, что он меня ждет и явно нервничает. Когда я вылезла из бассейна, Альма Гуц сделала мне несколько торопливых замечаний и, оглянувшись по сторонам, сказала, что сегодня вечером мне нужно встретиться с Зигмунтом Лисовским. Она назвала час и место встречи. Я сказала, что в это время буду занята. Она заметно растерялась, а потом очень строго и многозначительно сказала: «Анна, ты должна с ним встретиться. Это свидание не любовное, но для тебя может значить очень много, понимаешь?» Я сделала вид, что обдумываю, как мне быть, а потом сказала, что постараюсь. В вестибюле я увидела Арнольда, он явно ждал меня. На улице он спросил, куда я иду. Я сказала: «В институт». Но он взялся меня проводить. Целый квартал мы шли молча. Потом он спрашивает, не можем ли мы встретиться вечером. Я отвечаю, что не могу. Он как-то странно засмеялся и говорит: «Понимаю, встреча с королем Баттерфляя Лисовским». «Хотя бы», — ответила я. Он помолчал и вдруг говорит: «Анна, вы мне чертовски нравитесь, и потому я скажу вам, осторожней с Лисовским. Кроме Баттерфляя, он может вам дать старт на такие дела, где можно в два счета сломать шею». Я попросила его говорить яснее и поддразнила замечанием, что не люблю мужчин, которые из ревности поносят своих, даже мнимых соперников. Он долго молчал, а у подъезда института, когда я стала с ним прощаться, сказал: «Анна, я сообщил вам то, что считал нужным сообщить, и больше не скажу ни слова». «У меня все». Окончив сообщение, Постельская не сводила глаз с полковника. Но тщетной была ее надежда угадать, что он думает о ее делах. В комнате несколько минут царило молчание. Слышно было, что Семин разминал очередную папиросу. «Начнем с материала Рычагова», — нарушил наконец молчание Семин. «Хорошо, что он встретился с Хаусеном. Ценно то, что установлены маршруты движения майора по городу, поскольку мы имеем основания думать, что Хаусен занимается лейтенантом Кованьковым. Выяснилось, например, что Хаусен ежедневно ездит не только в зону Y, но и еще по одному адресу, которого мы раньше не знали. Это очень важно. Продумайте, Рычагов, как поглубже разведать этот адрес. Со Стисоном больше встречаться не нужно, и в клуб прессы не ходите. Стисон сделал для нас все, что мог, и пусть дальше занимается своим бизнесом без нашего участия». Полковник стряхнул в пепельницу выкрашенный табак и взял новую папиросу. «Главное сейчас как можно быстрее нащупать путь, ведущий нас к цели. и отказаться от всего, что от цели уводит. В этом смысле поучительна неудача коммерческих предприятий Субботина. Теоретически мы могли, конечно, рассчитывать на то, что среди американских офицеров, занимающихся спекуляцией, может оказаться и экземпляр для нас полезный. Но не так-то просто такого найти. Первый рыночный знакомый с Субботина был явно маленькой сошкой, и, наверное, мелкую торговлю с ним мы не наладили бы. Но без пользы для нашего дела. А вот Купер — это птица совсем другого полета. Советскими деньгами там интересуются уже не коммерсанты. Вы с Субботин сработали хорошо. Купер, видимо, поверил, что вы спекулянт, и не больше. Но он все же решил почему-то, что вы фигура ненадежная. И дело тут было в гарантии не столько материальной, сколько политической. «Может быть, мне нужно было подпустить политики?» — спросил Субботин. «Подпустить?» Веки полковника дрогнули, и он недовольно посмотрел на Субботина. «Считать их дураками — самая трагическая для нас ошибка». «Гениев среди них я тоже не видел», — буркнул Субботин. «Но и вы ведь не гений», — зло сказал полковник. «Конечно, они ошибки делали и делают», — продолжал полковник. «Но, замечу, чем дальше, тем меньше. Опыт ошибок учит и их. Нельзя об этом забывать. Еще год назад Купер пошел бы на сделку, очертя голову, а теперь, извините, попробовал бы, например, Рычагов предложить Хаусону сделку с часами. В следующую секунду он вылетел бы на лестницу. Мы имеем дело с противником неглупым, опытным и отлично понимающим недостатки своих кадров. Вот почему легкое для нас всегда должно быть подозрительным. А послушать Посельскую, так можно подумать, что она завтра принесет нам ключ от дома, в котором спрятан Кованьков. Не торопитесь, товарищ Посельская. Еще раз, не торопитесь. Может оказаться, что вы случайно наткнулись на людей, которые объективно могут нас интересовать, но которые не имеют никакого отношения к похищению Кованькова. И может статься, что вы с каждым днем будете все дальше уходить от цели, стоящей перед оперативной группой. Ведь кроме того, что Рената Целлер тренировалась в группе «Альмы Гудс», у нас нет никаких других нитей. Факт соучастия в похищении самой Ренаты все еще висит в воздухе. Значит, главное для нас, товарищи Посельская и Субботин, приближаться к цели. Один из вас должен немедленно выехать во Франкфурт на Одре. Свяжитесь там с немецкими товарищами. Нужно организовать наблюдение за Ренатой Целлер и выяснить достоверность версии о причинах ее отъезда из Берлина».